Превратности чувств. Остановившись перед дверью, Наташа мельком взглянула на часы и вставила ключ в замочную скважину. Язычок замка мягко отщелкнулся, дверь отворилась. Первое, что донеслось до слуха, был женский смех, наполненный такими сексуальными красками, что у Наташи ёкнуло сердце. Она редко приходила к Кирсанову без предварительного звонка, помня, что Алексея сильно раздражало, когда его отрывали от дел, но иногда Наташа, соскучившись по Алексею, позволяла себе внезапное появление. Сейчас, стоя в коридоре, она не знала, как поступить. Женщины в квартире Кирсанова, разумеется, могли появляться. Под руку Алексея было множество. Наташа никогда не заговаривала с ним об этом, боясь услышать в ответ что-нибудь обидное. У Кирсанова давно сложился определенный образ жизни, привычки заядлого холостяка не могли отмереть в одночасье. Другие женщины не могли покинуть его жизнь одномоментно. И все же Наташа, получив из рук Алексея ключи от его квартиры, как-то сразу решила, что отныне она у него единственная. Она неуверенно сделала несколько шагов, пересекла зеркальную прихожую и остановилась перед распахнутой дверью спальни. Алексей лежал на спине совершенно голый, разметав руки по кровати, на нем, выгнув спину и запрокинув голову, сидела женщина. У нее были короткие черные волосы, выразительная спина, красивые плечи, ее круглые ягодицы плотно прижимались сверху к мужскому телу и сладострастно содрогались, когда женщина то подавалась корпусом вперед, то откидывалась назад. «Ах!» — вырвалась из груди незнакомки в очередной раз, и она навалилась на Алексея грудью. В этот момент Кирсанов увидел Наташу. Несколько секунд он смотрел на нее расфокусированным взглядом, затем будто спохватился, спихнул с себя женщину и поспешно вскочил на ноги. «Наташ!» — крикнул он. Девушка задергала головой и поспешно выбежала из комнаты. Перед ее глазами маячил половой член Кирсанова, твердый, мокрый, раскачивавшийся из стороны в сторону. Эта анатомическая деталь, всегда безумно возбуждавшая Наташу, когда она занималась любовью с Кирсановым, сейчас вызвала в ней отвращение. Горлу подкатился тошнотворный комок. «Как странно», — успела подумать девушка, — «тот же человек, то же тело, но сколько омерзения вызывает все это во мне в данную минуту!» Алексей схватил Наташу за руку, остановив ее у двери. «Наташа, обожди, не психуй!» «Я не психую, просто мне очень противно!» «Успокойся, давай поговорим!» «Оденься сначала!» — отвернулась она. Алексей скрылся в спальне, оттуда вышла женщина, натягивая через голову платье. «Да что вы в самом деле? Девчонка, что ли, маленькая?» — спросила она со смешком. Наташа узнала в ней Валентину, с которой Кирсанов поругался на юбилей Васнецова. «Это вы?» — спросила девушка, поперхнувшись от удивления. «Я!» Валентина расправила на себе платье и быстро надела башмачки. «Но что вы тут делаете?» — едва не задохнулась Наташа. «Вам объяснить? Вы чего-то не разглядели». Женщина тряхнула головой, обеими руками растормошила свою стрижку и открыла входную дверь. Задержавшись на мгновение, она прямо посмотрела на девушку и сказала: «Только не устраивайте сцен. Это глупо, особенно по такому поводу». Дверь захлопнулась. Наташа медленно прошла в гостиную. «Я понимаю», — произнесла она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Все это слишком банально, но я не ожидала, не думала». «Наташ, прости, что так случилось». Алексей появился через несколько секунд, уже одетый, в джинсах, свитере. «Я знаю. Ты привык иметь много женщин. Она вскинула руку, останавливая слова, готовые сорваться с губ Кирсанова. «Я не имею права запрещать тебе. Однако ты говорил, что я нужна тебе. Я поверила. Наивная дура». «Малыш, ты мне очень нужна. У меня нет никого, кому бы я мог так довериться. Мне только с тобой хорошо». «А с этой? С ней разве плохо было? Может, ты через силу согласился на этот секс?» «Ты не понимаешь», — спокойно ответил Кирсанов. «Ты значишь для меня в 1000 раз больше, чем все мои бывшие женщины вместе взятые». «Бывшие? А это? Что-то не похоже она на бывшую». «И почему именно с ней? Почему с этой Валентиной? Разве ты забыл, как ты бесновался после юбилея Васнецова?» Наташа задрожала. «Разве ты не помнишь, что не мог успокоиться из-за разговора с ней даже на следующий день?» «Помню», — кивнул он. «Я все прекрасно помню». «Тогда почему? Как? Как она вообще попала в твою квартиру?» «Да я, черт возьми, понятия не имел, что она появится тут». Кирсанов растерянно всплеснул руками. «Она приехала с Васнецовым». «Зачем?» «Не знаю. Они ввалились внезапно, позвонили с мобильника прямо от подъезда. Ну не гнать же мне их!» В голосе Кирсанова послышалось раздражение. «Да из какого такого хрена я не должен пускать сюда моего друга?» Андрей был слегка выпивший, обхватил меня, закричал. «Леха, хочу помирить вас! Вы мне оба дороги, так что давайте дружить!» Заставил нас выпить на брудершафт, поцеловаться. Тут меня и пробрало. «Что значит пробрало?» Алексей пожал плечами. «Ну, не могу объяснить», — сказал он задумчиво, но без малейшей тени вины в голосе. «А ты попробуй объясни мне. Лешенька, прошу тебя». Наташа сложила молитвенно руки. Она чувствовала, что вот-вот потеряет над собой контроль и начнет рыдать. «Поговори со мной. Мне очень-очень плохо. Просто ужасно. Такое чувство, что сейчас умру. Я хочу понять, ты же говорил, что тебе не нужны другие женщины». «Она словно околдовала меня». Алексей зажег сигарету. «Один поцелуй, понимаешь, всего один поцелуй, а я уже не мог выпутаться, как в паутину попал. Такая появилась тяга к ней. Мы выпили втроем еще по рюмке, поболтали о чем-то, а потом Васнецов как-то незаметно ушел. Я даже не могу вспомнить, в какой момент он исчез. Ну, а мы с Валентиной...» «Она сделала что-то особенное?» — спросила Наташа с некоторой опаской, заглядывая в задумчивое лицо Кирсанова. «Но чем она могла поймать тебя? Чем?» «Ничего особенного. Просто жажда была. Неудержимая жажда ее тела». «У нее вполне обыкновенное тело», — сказала Наташа, мысленно возвращаясь к сцене, свидетельницей которой она только что была. «Ну, складная. Наверное, приятная, но я видела в кино и куда более эффектные фигуры». «Да, хорошее тело, но ничего особенного», — согласился он спокойно. «Ты же Мымрой назвал ее», — девушка стиснула кулаки. «Было такое», — согласился он серьезно. «Только дело тут не в красоте, не в привлекательности. Из нее энергия какая-то поперла, эдакий магнит. Я вроде бы даже сам себе удивлялся, наблюдая за собой со стороны». Наташа подошла к шкафу, нервно открыла дверцу бара и порывисто взяла бутылку коньяка. В полном молчании она налила рюмку и залпом опорожнила ее. Постояв немного, она выпила вторую рюмку и повернулась к Алексею. «Не думала, что когда-нибудь попаду в такую ситуацию. Увидеть любимого человека в объятиях другой женщины. Ничего на самом деле ужасного. Наташа принялась жестикулировать, то прижимая ладони к груди, то взмахивая ими, стараясь выглядеть убедительно, особенно если учитывать род твоей деятельности. Даже странно, что я не каждое утро из твоей постели девчонок выгоняю. Но все-таки обидно. Пусть я и не жена тебе. Ты мне не жена, но у тебя ключ от моей квартиры, Наташ. Я никогда никому не давал ключа. Позволить кому-то приходить сюда в любое время суток — это означает впустить человека в мою жизнь. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, но это баба! Увидев твое голое тело не в моих объятиях, а в чужих, я испытала шок и омерзение. «Ну, что я могу?» — он пожал плечами. «Ты можешь пообещать, что этого больше не повторится», — предложила она. «Но это может повториться. Я понимаю, что это не должно повторяться, если бы ты была мне женой, но все-таки ты не жена». «Но я думала, что раз ты дал мне ключ, ты же сам сказал». «Наташ, хватит! Ну уже достаточно, честное слово!» — воскликнул Кирсанов. «Как достаточно? Я тебя застала с женщиной в постели!» Она топнула ногой в бессильной ярости. «Я тебя застукала! Если бы ты только мог понять, насколько это гадко!» «Прекрати истерику и не пытайся давить на меня!» «Я жду от тебя ребенка, Алеша!» — выкрикнула она. «Да хватит же!» Он не выдержал и сильно встряхнул девушку, схватив ее за плечи. «Какого ребенка, Наталья? У меня не может быть детей!» «Но я ни с кем. У меня не было мужчин в последнее время». «Как ты не понимаешь?» Ее голос превратился в пронзительный звон, буравивший голову Кирсанова. «Я тебя люблю. Мне не нужны другие мужчины». Алексей стиснул руками виски и закачался. «Не кричи, не кричи же! Я хочу, чтобы ты услышал меня. Замолчи!» Он коротко шлепнул ее ладонью по щеке. «Не выношу крика!» С минуту девушка стояла неподвижно посреди комнаты. Затем она отступила от Кирсанова на шаг и медленно подняла на него глаза. «Ты псих!» — прошипела она. «Ты просто псих и кобель!» Последнее слово прозвучало так хлестко, что Алексею почудилось, будто Наташа с силой плюнула ему в лицо. «Видеть тебя не желаю!» — добавила она и быстро направилась к выходу. Кирсанов услышал, как звякнули ключи о полированную поверхность тумбочки, скользнули по ней и стукнулись о зеркало на стене. Затем громко хлопнула дверь. — Да пошла ты! — проворчал Алексей с горечью. В эту минуту он был зол на себя, зол на Наташу, зол на весь мир. Все произошло хуже быть не может. «Ну, не хотел я ссориться с ней!» — крикнул он и стукнул кулаком по стене. «Черт! Не хотел, не хотел! Зачем же все так получилось? Наташа!» Никто не отозвался. Он закрыл глаза, постоял недолго, затем побрел в спальню. Подошел к кровати, медленно обвел взглядом скомканную простыню, и глаза его остановились на кружевном комочке женских трусиков. Он протянул руку, подобрал трусики, подбросил на ладони, потеребил пальцами, словно убеждая себя в их реальности, затем быстро встал, подошел к окну и выбросил их на улицу. «Пропадите вы пропадом с вашими женскими штучками!» Вечером объявился Васнецов. «Андрей!» — закричал Кирсанов, открывая входную дверь и впуская приятеля в квартиру. «Привет еще раз! Что-то у тебя рожа немного не того. Да тут, понимаешь, Наталья накрыла меня с Валентиной твоей. Застукала? А вы, стало быть, развлекались. Казалось, Васнецов ничуть не удивился. Ну-ну, забавно. А я, собственно, заехал, чтобы книжку записную забрать. Какую книжку? Мою. Где-то я выложил ее, а вспомнить не могу. Васнецов растерянно обвел взглядом комнату, вспоминая, где он сидел утром. «А что в книжке-то?» «Пометки по сценарию. А ты по-прежнему ничего заранее не расписываешь? Все в голове держишь?» «Да», — Кирсанов кивнул. «Скажи, а как ты на Рим вдруг выбрался? Ты же никогда не интересовался античным миром». «Ох, Андрюха, эта история непростая. Тут всему виной мои сны». Кирсанов поставил на стол бутылку коньяка и две рюмки. «Сны?» «Да», — кивнул Алексей и наполнил рюмки. «Скажи мне, Андрей, ты веришь в реинкарнацию?» — спросил вдруг Кирсанов. «Пожалуй, верю, как в хорошую, обнадеживающую сказку», — ответил Васнецов. «То есть ты допускаешь, что ты уже жил раньше?» «Допускаю. Хотя есть в этом изрядная доля лукавства, что ли. Такое, знаешь ли, заигрывание с собственными страхами и сомнениями по поводу смысла жизни». «Не понимаю». «Я более чем уверен, что уже не раз жил на земле, а может, и еще где-нибудь. Но вера вере рознь. Ведь ничто в моей жизни не изменится от того, что я вдруг узнаю, что жил когда-то в древнем Вавилоне или при дворе короля Артура. Не изменится ничего и после того, как мне кто-нибудь изложит в деталях одну из моих прошлых жизней. Все равно та жизнь останется для меня чужой, как если бы прочитал книгу или посмотрел качественно слепленный фильм. Вообще-то я думаю, что большинство людей обращаются к теософии из-за скуки или неврастении. Их психика требует развлечений. Книги, кино и театры перестают удовлетворять их, поэтому они ищут откровений в иных сферах. А что можно найти более таинственного и более недоказуемого, чем жизнь после жизни или переселение душ? Но я думаю, что мы каждый день сталкиваемся с миниатюрными моделями самых таинственных процессов. Они перед нами, и мы не обращаем на них внимания. Например, каждый день мы засыпаем и просыпаемся. Это модель смерти и возрождения, модель той самой реинкарнации, если таковая вообще есть. «Но ведь мы помним вчерашний день, а прошлую жизнь я не помню». Кирсанов глотнул коньяка. «Чем глубже в детство ты попытаешься окунуться, тем меньше ты получишь действительно ясных воспоминаний. Попробуй, отмотай обратно кинопленку твоей жизни. А уж от грудного возраста у тебя и вовсе нет воспоминаний. Почему? Разве ты не жил тогда? Разве не было у тебя мозга, глаз, чувств?» «Иногда ко мне приходят внезапные, как бы вспышки из детства, какие-то обрывки сцен, ощущений». «Вот именно что вспышки. Разве не случается таких же вспышек, абсолютно не связанных с твоей нынешней жизнью? У меня бывает. Войдешь иногда в старинный дом, и что-то словно ужалит. Мелькнет какая-то искорка. Кажется, вот-вот откроется перед глазами нечто цельное. Но нет, только намек, очень неясный намек. Я думаю, что это и есть голос оттуда, из прошлого. Пожалуй. Я думаю, что вспоминать наше прошлое мы должны ради чего-то, а не просто для удовольствия. Вынести нам надо что-то существенное, осознать какой-то очень важный для нас вопрос. Главнейший может быть вопрос жизни, этой жизни. Но кто подскажет, есть ли такие люди?» Кирсанов сразу подумал о Николае Яковлевиче и хотел было рассказать о нем Васнецову, но сдержался. И в конце концов, — продолжил Васнецов, добродушно посмеиваясь, — ну, допустим, ты обнаружишь истину. Что дальше? Знаешь ты свои былые воплощения или не знаешь, в том ли дело? Мне кажется, надо все-таки заниматься только сегодняшним днем.